Нас встретил чудаковатый низенький парень в белом халате и больших очках, приподнятых на лоб. «Проходите, давайте мне вашего магического питомца». «Аво, а это чей детеныш?» Он удивился, принимая от меня Кузю. «Детеныш горного медведя», — ответил батя. «Придумал явно на ходу. Причем так убедительно сказал, что замерщик сразу поверил. Редкий экземпляр, ничего не слышал о таких», — ответил он и задумался. «Привезли из заграничной командировки, с Южной Америки», — ответил батя. «А, ну тогда понятно. Надо произвести замеры магического фона и убедиться, что питомец не опасен», — улыбнулся парень, усаживая Кузю на большое кресло. Батя забеспокоился, встретился со мной взглядом. Я тоже заволновался. «А что это такое? Питомцу будет больно?» — поинтересовался батя. «Да ну что вы, скорее чуть неприятно, не более того», — пробормотал замерщик. Он разместил над головой Кузи небольшой обруч, из которого торчало множество проводов. Те вели к нескольким здоровенным шкафам с мигающими лампочками. Кроме этого я заметил табло. На нем светилась цифра 0. Затем замерщик кому-то позвонил. Дверь открылась, впуская в комнату двух угрюмых мужиков в красных одеяниях. Один встал справа двери, второй – слева. Над каждым из них – мощная ледяная аура. Сильные – черти. «А маги здесь зачем?» – покосился в их сторону батя. «Еще раз говорю, обычная процедура, не переживайте», – еще шире улыбнулся замерщик. «Бывало, что магический фон оказывался больше 100, и таких питомцев приходилось изымать в целях безопасности. Но с вашим зубастым няшкой такого не будет, уверен. Ведет себя смирно, я смотрю, умница. А почему больше 100?» – поинтересовался батя, стараясь не подавать вида, как он волнуется. Ну а парень рад был блеснуть своими знаниями. «В общем, если показатель больше 100 в общем, это означает, что питомец слишком сильный, и люди его контролировать не смогут. А куда потом его?» – спросил батя. «А потом, либо в специализированный зоопарк, либо в лабораторию», – пожал плечами замерщик. «А я-то не обычный человек, а приручитель. У меня точно получится удерживать контроль над настоящим монстром. Правда, пока никому не нужно знать, что это монстр». «Понятно», – кивнул батя и переглянулся со мной. Маман держалась, как могла, хотя начала немного нервничать. «Ну-с, приступим», – замерщик энергично потер ладони, затем нажал какие-то кнопки на одном из шкафов. Обруч над Кузей начал сиять, а цифры на табло начали меняться. Когда значение магического фона перевалило за 80, я почувствовал сильное волнение, аж дыхание сперло. Кузе вдруг стало некомфортно. Монстрик заскрипел зубами. «Ох, ему больно. Мне пришлось успокаивать его и, ко всему прочему, забирать ману, чтобы понизить магический фон. Но это не помогало. Цифры на табло продолжали угрожающе расти. Уже 90. Я почувствовал, как напряглись маги у входа. Заметил, что паренек немного отошел от Кузи в сторону. 95, 97, 98. Черт, надо срочно что-то делать. Глава 4. Я вытащил из свирепеющего Кузи еще больше маны. Магический фон надо срочно снизить. Но тот никак не хотел понижаться. Наоборот, продолжал неумолимо расти. 99. Еще одно значение, ИВС, моего питомца заберут. Монстрик заклацал зубами, его моська скорчилась от боли. Я почувствовал, что он в любой момент готов броситься на замерщика, который напрягся и слегка побледнел. А далее ВС произошло очень быстро, буквально за секунду. Я вызвал змейку. Когда она пролетела сквозь окно и оказалась по ту сторону, материализовал ее и приказал разбить стекло одной из створок. Удар. Осколки влетели в помещение, и тут же среагировали маги. Мне удалось отвлечь внимание. Один швырнул ловушку пузырь, второй поджег пространство вокруг него. Наивные, хех, змейки уже там не было. Она развоплотилась и уже находилась в своем астральном убежище. «Вперед, я страхую!» — крикнул первый маг второму. Они проскочили мимо нас к разбитому оконному проему, через который задувал ветер. Замерщик тоже отвлекся. «Что там?» — дрожащим голосом спросил он. «Нельзя медлить, надо действовать прямо сейчас». Я многозначительно посмотрел на батю. Он разбирался в артефактах и всяких приборах. Еще когда батя увидел это оборудование, по его лицу было видно, он все понимает. Поэтому он прекрасно знал, что нужно сделать. Батя сделал молниеносное движение рукой, протянул ее, нажимая одновременно две красные кнопки на обруче. Цифра поменялась на одно значение в меньшую сторону, и показания замерли. 98, горело на табло. «Да птица походу какая-то», — ответил первый маг. Второй в это время аккуратно протащил магический пузырь в комнату. «Никого внутри нет», — ответил он. «Задолбали эти бешеные вороны. Уже второй случай за неделю. Главное, что не монстры», — хохотнул первый. Второй пожился. «Ну и шуточки у тебя, но они измененные точно. Разве нормальные птицы могут быть такими агрессивными? Поймать бы хоть одну эту тварь», — пробормотал первый, убирая пузырь ловушку. Тот растворился в воздухе. «Так, ладно», — замерщик вернулся к приборам и замер, посматривая на горящее табло. «Ага, 98. Ну, в целом, допустимо. Поздравляю вас, ваш питомец прошел проверку». Щека бати слегка дернулась, он улыбнулся. «Отлично, а дальше что?» «Ах, да», — спохватился замерщик. «Сейчас объясню, как получить документы. Значит, выходите в коридор, спускаетесь на первый этаж и дверь в левом крыле, в конце коридора. Там увидите, в углу заработал какой-то прибор, из него начала вылезать какая-то бумажка». «Спасибо вам», — ответила маман, покосившись на Кузю, который нервно елозил в кресле. «Можно забрать питомца, а то он нервничает». «Да, сейчас, еще пара секунд», — ответил замерщик. «Результаты уже распечатались. Табло должно вот-вот погаснуть, и верну вам этого зубастика. Его зовут Кузя», — ответил я. «А что, отличное имя», — засмеялся замерщик, окончательно расслабившись. От прежнего напряжения не осталось ни следа. «Вот цифры исчезли». Парень поднял обруч и махнул нам. «Можете забирать». Я протянул руки, и Кузя прыгнул ко мне, прижимаясь к груди. Я чувствовал, как его била мелкая дрожь. «Ну все, малыш, все закончилось. Теперь пусть только кто попробует причинить тебе боль. Разорву на части любого, хоть самого дьявола». Мы вышли из замерочной вместе с магами, которые скрылись за одной из дверей коридора. После того, как мы спустились на первый этаж и дошли до нужной нам двери, нас встретила полусонная пожилая женщина. Батя протянул ей бумагу с замерами. «Понятно», — вздохнула она и крикнула вглубь большой комнаты. «Мариш, принеси мне бланк с пошлиной и документы на регистрацию». «Ага», — отозвался такой же полусонный голосок. Чуть позже к нам подошла толстенькая девчушка, держа в руках бланки для заполнения. «В общем, идите за вон тот стол», — махнула в сторону женщина, передавая нам бумаги. «Заполняйте по образцу, а госпошлину оплачивайте в кассе рядом с нашим кабинетом. Чек об оплате, мне». «Все ясно?» «Конечно», — ответил батя. Он уже хотел побыстрее свалить отсюда, как и мы с маман. А Кузя вообще извелся. Ему очень здесь не нравилось. А возможно, и этот запах бумаги и чернил не нравился. Батя быстро все заполнил, вписывая имя питомца, и сдал документы сонной женщине. Маман оплатила в кассе пошлину за регистрацию, принеся чек. Я раз 100 почесал брюшко Кузи, а через 5 минут мы вышли из здания Центрального министерства магической безопасности. Лишь оказавшись в автомобиле, выдохнули. «Фух, я чуть там в панику не ударилась», — вскрикнула маман. «Да уж, то еще приключение, но мы победили», — закричал батя. «Побей, да», — закричал я и ударил своей ладонью по выставленной батиной. «Ау-уф-эф, афу-фу-фэф», — запрыгал на моих коленях Кузя. Он тоже был счастлив. «Я вот думаю», — продолжила маман, посматривая на радующегося питомца. «А если бы они реально узнали, что мы принесли монстра?» Батя завел автомобиль и, улыбаясь, покосился на нее. «Наташ, с нами бы точно ничего не случилось, а вот с ними, это большой вопрос». «БРР», — поежилась маман. «Перестань пугать, не стал бы он бросаться на магов». «Стал бы», — ответил я, — «ему было бы ино». Кузя закивал, слегка поскуливая, словно пес. «Да ты ж мой хороший». Я положил руку на его голову, начиная слегка почесывать там, где в шерстке скрывались небольшие ушные раковины. Кузя довольно заклацал зубами. «Да вы видели этих магов?» — продолжала маман. «Это же элитники. Твой Кузя для них – легкая добыча». «Да, спеленали бы нашего Кузю, и глазом бы не моргнули», – серьезно кивнул батя. «Но как ты догадался, что нужно нажимать?» Восхищенно посмотрела на него маман. «Наташ, я в конструкторском бюро столько отпахал, что уже видеть эти приборы не могу», – печально улыбнулся батя. Он прокрутил руль налево, и мы повернули к магазину с вывеской «Всегда свежее мясо». «Так, вы посидите или со мной, а что мы здесь забыли?» — удивилась маман. «Мясо прикупим, а то за хорыча пока дождешься, 3 раза проголодаешься», — пояснил батя. «Так что, здесь будете ждать?» — «С тобой», — ответил я. «И Кузя тази». Мы зашли в торговую лавку. Что ж, большой прилавок. Большие куски филе были аккуратно разложены под стеклянным прилавком. «Здравствуйте», — обратился батя к продавщице, которая напряглась, посматривая на меня, точнее на моего питомца. «Нам, пожалуйста, мясо, желательно индейку и говядину. А у вас точно питомец зарегистрированный, и точно не монстр, а то он так смотрит на меня», — тревожно ответила девушка. «Просто вы очень ему понравились», — ответила маман. «Но кушать он вас не собирается». «Да, вполне себе мирное существо», — засмеялся батя. «Детеныш горного медведя». Кузя закивал и продолжал тихо постукивать челюстью, затем жадно посмотрел на выложенное филе. «Вам филе или с костью?» — поинтересовалась продавщица. «Филе, по 2 килограмма», — ответил батя. А Кузя потянул меня к дальнему прилавку. Там лежали шматы сала. Притом питомец тянулся когтистой лапкой в сторону тех кусков, где побольше мясной прослойки. И сало вон того взвесьте. Батя увидел реакцию Кузи и показал девушке, куда нужно. «Сколько?» – спросила она. «Да тоже 2 килограмма давайте», – ответил папа Ваня. Когда он расплатился, мы вышли из магазина. Эта девушка так перепугалась, выдохнула маман. «Я думала, что она полицию вызовет». «Да ну, Кузя с виду такой, а так он и мухи не обидит», – ответил батя, подходя к автомобилю. Я ухмыльнулся про себя. «Пока я с ним, он точно никого не обидит». Да и чувствовал, мне попался питомец не безмозглый. Он был смышленым и добрым, пока добрым. Чуть позже, когда мы вернулись домой, все увидели истинную радость Кузи. Особенно когда он навернул сало. Оказывается, продукт ему безумно понравился. И умял он его сразу 0,5 кило. Батя подумал и отправил Захарыча еще за 3 килограммами сала. В общем, наевшись, Кузя начал скакать по двору, и это продолжалось около 2 часов, а потом подустал и вырубился на столе беседки. Так я его и занес спящим домой, положив в кроватку. А когда Кузя проснулся, обнаружил, что монстрик стал более спокойным, покладистым. Хотя умудрился стырить корм у Регины, который был предназначен как раз для магических питомцев, но тут же начал плеваться. Сало с мясцом понравилось ему больше. В очередной раз я отправился с ним и Региной прогуляться в сад. Теперь Кузю держал на руках. «Серега, нужно с тобой поговорить», — услышал я голос бати у себя за спиной. Повернулся и встретился с его напряженным взглядом. «Только не говори, что заразился вирусом тревожности от маман. Так вы на каплях успокоительных точно разоритесь. Еще и меня подсадите. Давай присядем вон в ту беседку», — батя махнул в сторону дощатого строения. Только сейчас я заметил в его руках небольшой сверток. Когда мы сели на лавке, я, напротив меня батя, на столе Регина и пытающийся залезть на ее панцирь Кузя, батя положил возле себя сверток и развернул его. «Опа! Значит, нашли таки камеры, которые я конфисковал у того шпиона недавно. Что это такое, Серега?» Внимательно посмотрел на меня батя. «За нами кто-то следил?» Я кивнул. «Не знаю кто», — ответил я. «Навилное опять от Демидова. Только не говори, что он вернется», — батя не отводил от меня взгляда. «По-хорошему после этого логично нанять охранников. Но нет у нас средств на это. А Захарыч, сам знаешь, какая его крейсерская скорость. Пока выйдет из ворот, враг уже с другой стороны поместья окажется». «Не пер резовый», — ответил я. «Я шпиона так напугал, что он больше не придет». «Не придет он, придут другие», — ответил батя, оглядываясь в сторону прошедшей мимо маман. «И маме ничего не скажи, а то начнется». «Не скажу», — улыбнулся я, представляя, как мама охает и вздыхает, а затем начинает глотать успокоительное прямо из флакона. Батя задумался, как можно отреагировать без нанесения сильного ущерба семейному бюджету. «У меня под матрасом столько денег, что ты армию можешь нанять, но я не хотел их трогать. Буду продолжать выдавать постепенно и по случаю, а то еще шокирую их количеством. У меня был план получше». «Батя, мне надо муловьев». «Много», — ответил я папе Ване. «Зачем?» От удивления у него аж лицо вытянулось. «Захалыч точно не СПР равляется. Из оружия одни вилы, и только у него», — ответил я. Батя рассмеялся. «Это точно», — ответил он. «А муловьи нужны для охлана пилиметра», — сказал я. «А вот это интересно», — батя улыбнулся, а затем добавил. «Хотя подожди, сколько же это нужно муравьев, чтобы обезопасить периметр? Одним муравейником тут точно не обойдешься. Это ж целая муравьиная ферма нужна. Так мы можем ее создать», — ухмыльнулся я, взяв на руки Кузю, который насел на панцирь Регины и прижал черепашку к столу, не давая ей сдвинуться с места. «Кузя, не буянь». Монстрик кивнул, и я вернул его на стол, положив рядом с черепашкой. «Тогда надо найти муравейник», — — спросил батя. «Да, я это и хотел сказать», — кивнул я. «Тогда прямо сейчас озадачу Захарыча». Батя поднялся из-за стола и напоследок бросил. «Идея, огонь просто. Недалеко от поместья Смирновых, после обеда, Захарыч нашел единственный муравейник в округе. Он был большим, в нем проживало чуть больше 300 работяг, включая 20 маток. Все было замечательно, кроме расположения. Находился он на территории соседей, причем в заросшем саду, в глубине соседского поместья. И как ты будешь их оттуда выманивать? Там вон, дети Амброзиевых играют». «Заметит», — обратился ко мне батя, когда мы подошли к их дощатому забору. «Пусть замечают. Нам-то что с этого?» — ухмыльнулся я, протянул связи к насекомым и приказал перебираться на нашу территорию. Причем подсветил им то место, которое мы с батей выбрали под муравьиную ферму, недалеко от ворот. Заодно захотелось удивить малышей. Муравьи выстроились в колонну по 5 особей и направились в нашу сторону. В центре важно выхаживала матка, которую тщательно охраняли. Да, я дополнительно распорядился рвать за нее любого, кто нападет. Она очень важна для приплода. А во, ты и так умеешь? Батя был впечатлен. Ага, кивнул я. И еще вот так. Все муравьи встали на задние лапки и замаршировали мимо ошалевших ребятишек, а затем выложили обращение. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Пацаны остолбенели, провожая муравьиную роту. Пацан постарше отвесил младшему подзатыльник. «За 100!» — крикнул мелкий. «Хватит массовую иллюзию наводить!» — процедил его брат. «Да это не я!» — воскликнул мелкий. «Ага, не заливай!» — ответил ему старший. Я уж и не прислушивался к их склоке. Муравьи между тем вышли с соседского поместья полностью в количестве 315 особей, а еще через полчаса уже оказались на том самом месте, где должна быть ферма, и тут же принялись выстраивать муравейник в углублении, которое успел выкопать Захарыч. «Ну вот, отлично», — батя довольно смотрел на работу насекомых, затем обернулся на слугу. «Захарыч, а чего стоим? Ставь ограждение». Я увидел подошедшую маман, которая с интересом посматривала за вереницей муравьев, таскающих со стороны леса веточки, кусочки листьев, еще какой-то мусор. «Вань, а ограждение зачем?» — спросила она. «Вы думаете, они опасны? Скорее это больше для их безопасности», — хмыкнул батя. «А кто их может тронуть?» — удивилась мама Наташа. Батя рассмеялся. «Ну смотри», — начал он загибать пальцы. «У нас есть страдающие от похмелья рыба, который может перепутать их с закуской. Раз. Регина, которая любит странную пищу. Два. И Кузя, он жрет абсолютно все. Это 3. «Да, точно», — улыбнулась маман. «Лучше огородить, ты прав. Я же заметил, как Захарыч пытался уговорить Ираклия, но тот переключился на уже постриженный кустарник, щелкая вокруг него садовыми ножницами. Аргументировал, что работы просто до хрена. Родители ушли в сторонку, а я засел в беседку, наблюдая со стороны, как Захарыч, матерясь под нос, пытался поставить забор, но ничего не получалось. В общем, он психанул и притащил манеж, в котором ползал сначала я, затем Кузя. Ну а что, неплохое решение. В любом случае он спросил разрешения у родителей, так бы ему хрен кто дал это сделать. Я ускорил муравьев, пообещав им много сахара, и к вечеру большой муравейник был построен. Кузя подтащил им пачку рафинада, открыв ее когтем, и толпа насекомых растащила ее за 5 минут. Ну а потом я сделал так, что трутни начали приставать к матке особо настойчиво. «Мне нужна армия, и чтоб побольше». Я вспомнил передачу о животных. Хех, вот и пригодились знания. Одна матка откладывает больше 10 яиц, которым нужно примерно 1,5 месяца до превращения во взрослого муравья. Не густо. Этого, конечно, пока недостаточно, чтобы выстроить круговую линию обороны. Но я скоро придумаю, как ускорить их размножение, или же просто пригоню еще муравьев. Главное, не переборщить, а то сахара и хлебных крошек на них не напасешься. Остаток дня я провел вместе с Кузей и остальными питомцами на улице, и радовался, наблюдая выглядывающую из ямы верхушку муравейника, где в данный момент работяги проявляли усердие в соблазнении своих королев. Младшая группа элитного детского сада «Сказка. Утро». Среда в садике началась с неприятной новости, которую я услышал от Лены. Мишка заболел и сегодня не появится, а может, даже до конца недели. А вот это хреново. Я лишаюсь своего верного помощника. Наш отряд, который и так малочисленный, ослаблен, и этим могут воспользоваться демидовцы. Когда я сходил в туалет, На обратном пути меня остановили Калинка Демидов с каким-то крепким парнем. Он был старше меня, шире в плечах и на полголовы выше. Причем как раз под одной из камер. Сереза, обиженно посмотрел на меня Демидов-младший. «Ну засим ты обзываешься. Что это за спектакль?» Я растерянно улыбнулся. С головой все холоса, покосился я на него. «Скажи, Федя, что обидно?» Повернулся к здоровяку неадекватный Коля. «С вами все в порядке, ребята, мазет влача вызвать?» Покосился я на них, и тут эти гаврики заревели. Причем навзрыд. А что происходит?» Я развел руками. «Ты нас обозвал плохими словами и...» Скорчился Демидов-младший, выдавливая слезы. «Они убежали. Я лишь пожал плечами и направился в зал, предчувствуя очередную хитрую подставу. Вернулся в зал, выбрал себе один из конструкторов, но не успел открыть коробку. Ко мне подошла строгая Анфиса. «Так, Сережа, ты опять за свое? А ну, пойдем!» Схватила она меня за руку. «Пойдем, пойдем!» «Да что происходит, мать вашу, куда ты меня тащишь?» Когда Анфиса меня вывела в коридор, я увидел растерянную Лену. «Что произошло?» — спросила она. Сережа обозвал матерными словами Калю и Федю и поплевал на них, достаточно резко сказала Анфиса. «В общем, это второй выговор. Сама теперь разбирайся с ним. Просто неуправляемый ребенок». Она передала меня Лене. «Сережа, это правда?» — удивленно посмотрела она на меня. «Нет», — хмуро ответил я, скрывая раздражение. «Правда, конечно», — хмыкнула Анфиса. «Он еще и обманщик. На камере все прекрасно видно. Видимо, у них на камерах звука нет, а это плохо». Воспитательница ушла, а Лена тяжело вздохнула, одаривая меня укоризненным взглядом. «А я просто в осадок выпал от такой дикой, абсурдной ситуации. Какая, нафиг, камера, какие плевки и оскорбления. В общем, ладно, надо успокоиться. Сейчас разберемся, что за дерьмо тут творится». Глава 5. Младшая группа элитного детского сада «Сказка», кабинет Анфисы Борисовны, спустя полчаса после инцидента. Все-таки я убедил Лену зайти в кабинет к Анфисе. Надо было хорошенько разобраться в том, что произошло. Это помещение было просторней. По сравнению с ним у Лены в яслях была коморка, где помещался лишь стол, пара кресел, диванчик и шкаф. Здесь же я увидел еще пару массивных шкафов. Стол был раза в два больше. Даже несколько больших растений, напоминающих пальмы, стояли у стен, и окно чуть ли не в мой рост. «Проходите», — пригласила нас Анфиса, скользнув по мне холодным взглядом. «Вам нужно убедиться в чем-то». «Да», — посмотрела на нее умоляюще Лена. «Анфис, давай разберемся. У тебя же есть видео с камер наблюдения?» «Конечно», — ухмыльнулась Анфиса. «Иначе зачем мне надо было просто так обвинять Сережу? Я все видела. Вот и ты посмотри». Девушка что-то нажала на странном устройстве с двумя клавишами, затем повернула экран к нам. «Ну вот, собственно, и доказательства», — вздохнула Анфиса, категорично взглянув на меня. «Лишь одна камера все зафиксировала. Но картинка хорошая, хоть и звука нет. Смотри, глазки не сломай, рыжая. И поаккуратней с такими взглядами. А то, глядишь, какой комарик донимать начнет. Будет твоим спутником до тех пор, пока не взвоишь». Я всмотрелся в видео, обратил внимание на то, что я стоял спиной. Демидов-младший, сучонок, знал, как расположиться, чтоб было достоверней. Да, похоже, у него получилось меня подставить. Эти два отребья так искусно играли свою роль, что даже у меня сложилось впечатление, будто я их жутко оскорбил. «Ну что, довольно?» Анфиса победным взглядом посмотрела на Лену. «Сереж, ну как так-то? Ты зачем обзывался?» Лена уставилась на меня. «Они все подстроили», — резко выпалил я, кое-как сдерживая гнев, волной поднимающейся изнутри. «Камера показывает, что все не так», — ответила Анфиса. «Зачем ты обманываешь? Они просто пооткрывали рты, СПР провоцировали меня», — ответил я, хмуро посматривая на воспитательниц. «Анфис, может, и правда, спровоцировали? Коля уж точно может такое сделать», — покосилась на свою коллегу Лена. «Давай не будем спешить, надо разобраться. Еще раз вызвать ребят. Я увидела доказательства. Хочешь спросить — спрашивай. Можешь по второму кругу опросить всех. Большинство ребят из группы еще раз подтвердят, что Сережа и раньше обзывал Калю и Федю», — строго ответила Анфиса. «Но если тебе заняться нечем, вперед. А по мне так все понятно, как божий день. Ну и черт с тобой. Сил моих больше нет слушать такую ересь». Я вышел из кабинета. Блин, еще и Мишка заболел, как назло. Так бы он подтвердил, что Демидов-младший меня подставил. А то, что из моего отряда ребята растерялись и промолчали, это плохо. Видно, еще не доверяют мне до конца. Да и ситуация дурацкая, конечно. Ну что ж, придется самому выпутываться. Не впервой. Когда мы вышли на площадку, я подумал, кого же натравить на этого Федю-здоровяка. Да так, чтобы никто не понял, будто это моих рук дело. Тогда Федя как миленький сдаст Демидова-младшего. Думал я недолго. А что, только прошел сильный дождь и червячки выползли на поверхность. Как раз вовремя. Когда я протянул связующие нити, насчитал 5 склизких существ. Этого достаточно. И я уж точно постараюсь, чтобы никто их не увидел. Первый пошел, второй пошел, третий, четвертый, пятый. Диверсанты заползли под одну из штанин Феди. Ой-ой-ой-ой. Тот начал приплясывать. Затем поднял штанину, где до этого ползал червячок, но его там уже не было. Ха-ха, ты думал, что так все будет легко? Он на штанине, придурок, и скоро обязательно вернется, поверь. Опять будешь высматривать, кто же к тебе наведался в гости. Спектакль этот продолжался еще минут 10. Федя дергался, периодически чесался, хлопал себя по ногам. И это, конечно же, привлекло внимание воспитательниц. Что случилось, Федечка? Подошла к нему Анфиса. «Что-то беспокоит. По мне кто-то ползает», — всхлипнул он. «А ну, пошли в раздевалку, проверим», — ответила воспитательница и повела его к зданию сада. Тем временем я приказал 5 червячкам-партизанам оставить на время жертву. Через минут 5 Федя вновь оказался на улице. «Вперед, мои отважные воины!» Червячки накинулись на Федю, и тот снова начал дергаться, как нервно больной. «И так будет до вечера», — прошептал я ему, оказываясь рядом. «А может, и завтра, и послезавтра». «Ах ты сволочь», – прошипел Федя. «Я пожалуюсь Анфисе. И как докажешь?» – ухмыльнулся я. «Она же ничего не заметила. И в этот раз не увидит ничего. Подумает, что ты псих какой-то». «Пошел ты», – процедил Федя. «Ну хорошо, ты сам выбрал свою участь». Я отошел от него, чтобы не привлекать внимания, и приказал червячкам продолжать свое дело. Феде хватило на полчаса. Со слезами на глазах он подошел ко мне. «Я не знаю, что по мне ползает. Сними это с меня, пожалуйста». Взгляд его был отчаянным и умоляющим. «Я уберу своих друзей, если сделаешь то, что я скажу», — ухмыльнулся я. «Что ты хочешь?» — снова всхлипнул Федя. «Скажи правду Лене и Анфисе», — прожег я его взглядом. «Как вы меня подставили?» «Хорошо, сними», — попросил он. «А то я уже не могу». Я приказал червячкам возвращаться в свои норки. «Но учти, если что не так, они могут вернуться», — предупредил я. «Я слежу за тобой». Федя закивал, облегченно улыбаясь. Следом он подошел к Анфисе и повел ее в сторону здания детского сада. По пути к ним присоединилась Елена. «Конечно, я отправил змейку. Мне нужно было не только убедиться, что этот засранец сознается и заложит Демидова-младшего. Важен был и момент триумфа, осознание, что я выкрутился и победил». В итоге, наблюдая за признаниями Феди, за тем, как краснеет лицо Анфисы, а Лена начинает довольно улыбаться, я отозвал астральную питомицу. И, конечно, возликовал, когда Лариса собрала всех детей вечером. Возле нее встала Лена и еще 2 воспитательницы. «Итак, дети, мы вас собрали, чтобы рассказать о том, что Сережу Смирнова пытались оклеветать, начала Анфиса с позиции старшей, и сделать так, чтобы ему объявили второй выговор. Это бы произошло, но Федя вовремя сознался. Поэтому мы посовещались и решили Федю не наказывать, хотя он тоже участвовал в этом преступлении. А коли Демидову объявляется первый выговор, да за что, вскрикнул этот мелкий подонок, за то, что ты пытался подставить Сережу и обмануть остальных, строго ответила Анфиса. Не было такого. Попытался оправдываться Демидов-младший. «Помолчи, пожалуйста», — резко заткнула ему рот Анфиса. «От себя хотела бы добавить пару слов», — вышла вперед Лена, посмотрев в мою сторону и как-то загадочно улыбнувшись. Явно догадалась, что Федя бы просто так не пришел с повинной. Очень плохо кого-то обижать. И, конечно, врать тоже. Правду обязательно узнают. «Да-да, обязательно мы все узнаем, как бы кто ни хитрил», — добавила Анфиса. «И тогда обещаем». Каждого участника ждет строгий выговор, а о том, что будет после 3 выговоров, вы знаете. Кто поменьше, того переведем в ясельную группу. Кто постарше, в другой садик уже не элитный, сами понимаете. Скорее всего, воспитательницы придумали это правило на ходу, потому что я о нем раньше не слышал, да и родители тоже. Но ход хороший, Так малышня начнет думать о последствиях своих действий. Дети молчали и внимательно слушали. Лишь Демидов злобно посматривал в мою сторону. «Ну что, шкура мелкая, один-один, да, попробуй теперь вякни». Я подмигнул ему и широко, очень добродушно, улыбнулся. После внепланового собрания нас начали забирать родители. Лена вкратце рассказала маман, что произошло. «Да что вы говорите?» Мама Наташа прижала руки к груди. «Ну слава всем богам, что все разрешилось. Не переживайте, все хорошо», — ободряюще улыбнулась ей Лена. «Я же обещала заботиться о Сереже. Стараюсь по мере сил». «Спасибо вам, Елена Юрьевна», — ответила маман. «Уж и не знаю, как вас благодарить. Одного спасибо достаточно», — кивнула Лена. После этого непродолжительного разговора мы покинули садик и сели у проходной в коробку, на которой подъехал батя. «Пора возвращаться к своим питомцам. Только сейчас я понял, как по ним соскучился. Но с Кузей у меня была особенная связь. Я очень хорошо чувствовал, насколько сильно он меня ждет. Поместье Смирновых, вечер. Вернувшись домой, я довольно плотно поужинал. А самое главное, вкусно. Мои зубы, в полку которых прибыло еще на 4 молочных, впились в сочную куриную ножку. Да, так сытно я давно не ел». Откинулся на спинку стула и озадаченно взглянул на Пышку. Няня была словно в воду опущена. «Сережа, ты уже покушал?» — пробормотала Лариса. «Сок яблочный будешь или чаю налить?» «Сок», — ответил я, продолжая гадать, что же стряслось с Пышкой. Выпил содержимое стакана, после чего няня отвела меня в детскую. Я взял на ручки Кузю, который уже успел натрескаться сала. «Ну что ж, пора позаниматься». Сел в кресло перед интерактивной доской. Кузя блаженно растянулся у меня на коленях, свесив свои лапки, и задремал. «Я отойду на полчасика», — пробормотала Пышка. Я кивнул. «Отличное решение. Нечего у меня над душой стоять». Когда няня скрылась в коридоре, я услышал тихие голоса ее и Аннушки. Они о чем-то разговаривали на кухне. «Конечно, я отправил Змейку. Надо узнать, в чем дело. И вот прям обидно, Ань». Чуть ли не плача, выдохнула Пышка. «Сегодня весь день не обращает на меня внимания». «Ты о чем? Ираклий с тебя глаз не сводит», — ответила Аннушка. «Да нафиг он мне сдался?» «Я не про Ираклия», — ответила эмоционально Пышка. «Захарыч, а-а», — протянула служанка. «Ну да, вообще не замечает. И чего я ему плохого сделала?» — всхлипнула Пышка. «Да ты же сказала ему нет, вот он и потерял интерес», — ответила Аннушка. «Судя по всему, они пили чай». Раздался звонок ложечки о блюдце. «Да не говорила я так», — ответила Пышка. «Просто он подошел слишком, как это правильно сказать, нагло, напористо, вот», — нашла нужное слово Пышка. «А я и растерялась. Да и не привыкла я так, а ты бы хотела с ним, ну это». Аннушка намекала достаточно красноречиво. «Даже сама не знаю. Может и да, но возможно и нет. В общем, не знаю. В голову будто соломы кто-то напихал. Еще не все потеряно, Ларис», — попыталась приободрить ее Аннушка. «Все наладится. Обратит он на тебя внимание». «Да ну его», — ответила няня. Затем они переключились на мало интересующие меня темы. Начали болтать о погоде и сериалах. Вот я заметил Рымба, который сидел снаружи на ближайшем дереве. Окно кухни было открыто, и он, скорее всего, слышал каждое доносившееся оттуда слово. Вот птичка засветилась и улетела на задний двор. Там Захарыч должен был колоть дрова для камина. Неужели Рымба передаст слуге разговор? А вот это интересно. «Змейка, ну-ка, проследи за попугаем». Да, исповедь Ларисы Батьковны была последним актом отчаяния. Это факт. Если птичка не расскажет Захарычу, что он Пышке не безразличен, надо подумать, как это сделать по-другому. Хотя вот я увидел глазами Змейки, как Рымба сел на обух топора, который торчал из большого бревна. «Чего тебе, пернатый?» Захарыч повернулся, держа в руках несколько поленьев, и замер. «Давай отсюда. А ну, Пыш, — говорю, — не мешай работать». Рымба все слышал, издалека начал попугай. Разговор очень секретный. Рула Риску и Захарыча. «Ты серьезно?» — уставился на птичку Захарыч. «А ну, говори, живо. Может, по рюмашке, сударе?» — ответил Рымба и наклонил голову, заклацав клювом. «Ах ты ж вымогатель, ядрить тебя через коромысло». Захарыч огляделся, затем достал из кармана штанов фляжку, открыл крышку, наполнил ее и протянул попугаю. «На, держи». Рымба опустил клюв, втягивая в себя алкоголь. потребовал еще и также выдал вторую порцию. Затем довольно запрыгал на обухе топора. «Говори уже, что там?» Замахнулся на него Захарыч. Лариска рыдает. «Хочет ты рахаться с Захарычем?» «Ты серьезно?» Лицо Захарыча вытянулось. Затем он что-то вспомнил и улыбнулся. «Так вот она чего мне подмигивала. Ой, дурак, не понял я ее. Спасибо тебе, Рымба», получив дозу, улетел на чердак, а Захарыч бросил дрова и побежал к себе. Я довольно улыбнулся. Неужели дождался чего-то пикантного? Посмотрим. Через 5 минут Захарыч, серьезно настроенный, вышел в сером костюме к грядке, нарвал букет ромашек. Затем вздохнул, приосанился и зашел обратно в дом. Вот он уже у спальни Ларисы. Стучится. Да, няня уже успела вернуться в свою келью. Сейчас она как затащит его к себе в комнату, а он как набросится на нее. Но меня ждал очередной облом. Пышка открыла дверь, затем непонимающе посмотрела на цветы, следом на раскрасневшегося слугу. «Ты чего это удумал, Захарыч?» – пробормотала Пышка. «Можешь не скрывать, я все знаю», – пробормотал слуга, протягивая няне букет ромашек. «Какого ты черта цветы срезал с клумбы? Вот Аннушка тебе всыпет, когда узнает», – возмущенно ответила няня. «Не уводи в сторону, я тоже тебя хочу, Лалорочка». От волнения Захарыч аж заикаться начал. «Я готов». «Чего?» — протянула няня. «К чему готов? Совсем ошалел? Я могу войти?» Захарыч был настроен очень серьезно. Он сделал шаг вперед, но Пышка оттолкнула слугу рукой и его отбросила на стену коридора. «Пошел ты к черту, бес развратный!» — прошипела ему Пышка. «То ты хочешь, то не хочешь. Не поймешь вас, женщин!» — пробубнил Захарыч. «Ты чего мелешь?» Лариса покраснела словно помидор. «Кто тебе такую чушь сказал?» «Я догадливый», — проворчал слуга и вручил букет няне. «На, сама вазу подберешь». «Да иди ты», — воскликнула няня, кинув букет в лицо своему потенциальному ухажеру. Захлопнула дверь прямо перед его носом. Захарыч взмахнул руками. «Ну и мне тогда похер». Чуть позже он переоделся, вернулся к топору и дровам для камина. Да, не вышло. А думалось, что все пройдет как по маслу. Рымба уже сам захотел помочь этой сладкой парочке, а они все никак не хотят сближаться. Ну и ладно, черт с вами. Чуть позже, когда змейка возвращалась обратно в астральное убежище, я заметил, как маман встретила в гостиной потухшую Пышку. «А ну, пошли в беседку, поболтаем», — предложила мама Наташа. Она захватила бутылку вина из батиного бара, на который забыла поставить магическую защиту. Затем, 2 бокала, и они направились на улицу. Я еще послушал эти сопли, слезы, советы маман не обращать внимания и ждать более адекватных действий, а потом как-то резко захотел спать. Лишь проводил взглядом Рымба, который прилетел со второй бутылкой. «Ауф-ф-ф», — открыл бирюзовые глазки Кузя. «Пошли в кроватку», — улыбнулся я монстрику, и тот закивал. Через 5 минут, приготовившись ко сну, я запрыгнул в кроватку, подвинул развалившегося на подушке Кузю и закрыл глаза. Стоило мне это сделать, как я тут же уснул. Младшая группа элитного детского сада «Сказка» после обеда. Да, батя уехал на работу с утра пораньше, а маман проспала, и Пышка тоже. И я, ведь меня некому было будить. Видимо, вчера кто-то перебрал с успокоительным. Я вышел на кухню, когда на часах было 10 утра. Аннушка меня покормила, а к полудню проснулась Пышка. Затем маман, которая забила тревогу. Вот так я попал в сказку лишь после обеда. Мы дождались Лену. «Да вы что так поздно?» — ответила воспитательница. «Сейчас же как раз урок магии начался. Извините нас, мы немного задержались по делам семейным», — начала объяснять маман. «А предупредить времени не было. Все-таки надо было предупредить. А сейчас могут быть проблемы», — серьезно посмотрела на нас Лена. «Ладно, посмотрим. Я очень на вас надеюсь, Елена Юрьевна», — начала причитать маман. «Еще раз извиняюсь», — воспитательница сказала, что пора меня вести в сад, и потащила по коридору на улицу. А там я увидел под навесом собравшуюся ребятню, и Мишки вновь не было. Ведьма затихла и обернулась, когда Лена подвела меня. «Евгения Дмитриевна, Сережа Смирнов задержался по семейным обстоятельствам», — воспитательница попыталась защитить меня, но директриса была неумолима. «Объявляю второй выговор Сергею Смирнову», — выпалила она, позеленев от злобы, — «за опоздание на мой урок». Лена лишь рот открыла, да и дети затихли, изумленно посматривая на нее, затем на меня. И, конечно, мои враги ликовали, тщательно скрывая свои довольные улыбки. «Вот же армагеддец прям какой-то, не зря я назвал директрису ведьмой, лишь бы выговоры на меня наляпать». Остаток дня прошел довольно спокойно. После кусочка теории про магические источники и урока практики, где все оттачивали прошлое упражнение, кроме меня, мы гуляли до вечера. Демидовцы лишь косо посматривали на мой отряд и на меня особенно, раздумывали насчет решающего удара. Теперь мне нужно быть внимательным и готовым к любой подлянке. Когда меня забирали родители, я думал, что батя попробует повлиять на сегодняшнее наказание. Но, таковы правила, пожала плечами Лена. Я бы рада помочь, но выговор объявила Евгения Дмитриевна. А у нее все строго, сами понимаете. Да, понимаем, печально ответила маман. Все, что она и сказала. Причем ей было стыдно, я отчетливо увидел ее виноватый взгляд, которым она смотрела на меня. Ну что ж сказать, кранты подкрались незаметно, хотя были видны издалека. Два выговора, это не один. Когда мы сели в машину, батя завел автомобиль и повернулся ко мне. Ну что, Серега, тебе один выговор остался, теперь будь очень аккуратным. Да, Сереженька, будь аккуратней, сынок, кивнула маман. Если бы кто-то не проспал, второго выговора бы не было. Да, Наташ, папа Ваня критично посмотрел на маман. Я же не специально, тяжело вздохнула мама Наташа. Бутылочку вина всего лишь распили с Ларисой Михайловной. Ну да, и вторую бутылочку тоже, и третью. Да это рымба приносил им. Ой, я закрыл рот, но поздно. А потом добавил, но я тут ни при чем. Батя гневно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на маман. «Понятно все с вами», — резко ответил он. «А попугаю-то это зачем? Только не ругайся, Вань». Ему тоже наливали. Мама Наташа забавно вжала голову в плечи, и он рассказывал истории всякие. Батя сокрушенно покачал головой, а затем заставил коробку тронуться с места. «Мы поехали в поместье. Архив Бюро магии, в это же время. Да кто же так все напутал?» Артем задумался, еще раз осматривая толстую папку, в которой были перемешаны документы, точнее, их копии. Странное дело, и это в архиве столичного бюро магии. Уж где-где, но тут бардака не должно было быть. Артем сделал еще один глоток кофе, снял очки и протер глаза. Затем напялил снова очки на нос и посмотрел на кипу копий, которые надо проверить. Эту папку он нашел в конце ряда одного из последних стеллажей, и смотритель так и не смог внятно объяснить, что она там делала. «Так, а копии почему там лежали?» – спросил он. «Мое дело присматривать, а кто сортировал все это, неизвестно», – ответил седой смотритель. «Вы и сегодня допоздна?» «Да, немного задержусь», – кивнул Артем. «Тогда ключи оставьте у охранника, я потом заберу», – кивнул седой смотритель и, схватив портфель, направился к выходу. Вот хлопнула дверь. «Теперь Артем один в архиве номер 3, снова один». Сегодня он прочесал первые две комнаты и не обнаружил ни хрена. И вот она, странная находка. Почесав макушку, он начал бегло осматривать бумаги. Его интересовали фамилии, на которые те были составлены. Когда половина была проверена, он решил бросить это гиблое дело. Скорее всего, нет здесь того, что он ищет. Пролистал край оставшейся стопки большим пальцем и мелькнула пара цветных листов. О, это что-то новенькое. Как в папке с копиями мог затесаться оригинал, или ему показалось, а затем он нашел документы, и понял, что они оформлены на Сергея Смирнова, того самого малыша. То, что Артем прочитал, шокировало его. Ну ни хрена себе, пробормотал частный детектив под нос, и холодок пробежал по его спине. Глава 6. Младшая группа элитного детского сада «Сказка», последний день недели. В этот пятничный день воспитатели нас обрадовали, точнее всех, кроме меня. Когда мы позавтракали, нас собрали в большом игровом зале. «Итак, ребятишки», — обратилась к нам Анфиса, хлопая в ладоши, — «через полчаса мы поедем с вами в зоологический музей. Будет много интересного». «Ура-ра-ра-а!» — закричали дети. «Ну да, конечно, музей». Я кисло улыбнулся. «А ты сегодня ладуешься?» — удивился Мишка. Он сегодня первый день в садике после болезни, но выглядел еще слегка бледным. «Так я очень радуюсь. Просто тщательно скрываю это», — ответил я, с трудом улыбаясь, и выставил большой палец вверх в одобрительном жесте. «Во, одобрил. Ну ты даешь», — выдохнул Мишка. «Это зе, это там зе столько много интересного может быть». Я покосился на него. «Ну вот как ему объяснить свое отношение к этим музеям?» «Долго объяснять», — ответил я. «А мне интересно, объясни», — настаивал Мишка. «Давай чуть позже, а?» — в надежде посмотрел я на него. Все уже пошли в раздевалку, переодеваться в уличное, и брать с собой рюкзачки с бутербродами, которые нам вручили Лена с Анфисой. Экскурсия обещала быть долгой, почти до вечера. «Я не отстану», — пообещал Мишка, пихая сверток с бутерами в свой рюкзак и закидывая его за спину. Я кивнул ему в ответ. Кто бы сомневался, что он не отстанет. Мой друг был очень любознательным. Не успокоится, пока не выбьет из меня то, что ему нужно. Когда мы загрузились в большой транспорт, который Лена назвала автобусом, я обнаружил, что это та же самая самодвижущаяся коробка, только на большее количество человек, притом более медленная, неповоротливая и очень шумная. По пути я объяснил Мишке свою позицию насчет музеев, и он со мной частично согласился. Пережиток прошлого, не более того, так считал я. Да, это так, но есть интересные экземпляры, так считал Мишка. Ну что ж, это мое личное мнение, и я никого ему не навязываю. Хочет смотреть на дерьмо мамонта? Пожалуйста. Я же не особо горел желанием разглядывать всю эту хрень. Единственное, что меня заинтересовало, помимо прочего, в зоологическом музее были выставлены скелеты нескольких монстров. Вот на это поглазеть я согласен. Хотя мне больше симпатичны живые. Через минут 40 мы подъехали к большому зданию. Высыпали из автобуса. Воспитательницы выстроили нас перед большими мраморными ступенями, пересчитывая по головам. «Ну что, все готовы?» — улыбнулась всем Анфиса. «Будет много интересного, обещаем». На входе в здание с колоннами и фресками нас встретил одетый в коричневый костюм проводник. Не лучший выбор цвета, как по мне. Но парень очень красовался своей одежкой, улыбался всем приветливо, чуть ли не танцевал перед нами, хотя больше посматривал на воспитательниц. «Приветствую вас в главном зоологическом музее города Москвы», — торжественно объявил он. «Приглашаю вас внутрь. Начнем нашу увлекательную экскурсию. Ну, перед кем ты выпендриваешься? Лене и Анфисе ты не интересен. Им явно нравятся более состоятельные мужчины. И явно не в пиджаках неподходящего цвета. Хех». Мы пошли вперед, разделяясь внутри на свои отряды. Причем Егор, так звали пацана, который пока не примкнул ни к одной из сторон, все-таки держался ближе к нам. Это являлось хорошим знаком. Значит, все-таки подумывает присоединиться к моей армии. Я огляделся. Из-за высоких деревянных ограждений, напоминающих забор, на нас смотрели скелеты всевозможных животных. От здоровых, до средних и совсем мелких. А вот этого ящера собирали по частям. Причем наткнулись на останки в Тульской области, когда рыли котлован для дома, показал проводник на большое существо, которое было раза в три выше взрослых. Ящер стоял на задних лапах, передние были атрофированы и прижаты к груди, а хищная челюсть, в которой недоставало половины зубов, была приоткрыта. «Ух!» — поежился Мишка, такое осюсение, что ПР глотит в любую секунду. Я иронично посмотрел на него. «Он давно мертвяк, ты чего?» «Но до сих пор страшный», — ответил друг. «Не страшней любой козявки», — засмеялся я. «Смотря какой козявки», — многозначительно посмотрел на меня Мишка. «Да, это точно. Если козявка будет приручена мной, это серьезно. Уже проверено на практике, хихи». Мы прошли еще с десяток экспонатов, которые вызывали откровенную скуку. Звери, измененные звери, да исторические птицы. И снова монстр, но уж больно мелкий. А этот собака-еж был найден в одном из карьеров за МКАДом. Проводник показал на скелет, притаившийся за низеньким заборчиком. «Это самая свежая находка. Посмотрите, у него даже почти все иглы целы. Браво нашим археологам, такая ювелирная работа». «И сколько ему лет?» — поинтересовалась Лена. 550, как говорят ученые», — улыбнулся ей проводник. «А вот эта мелочь опасная», — иронично улыбнулся я, обратившись к Мишке. «И все бы, смотри, какие у него иглы», — прошептал друг. «Как у дикоблаза». Я взглянул на костяной череп, выглядывающий из колючей брони. Вполне хорошо сохранился. Его основное оружие, иглы на бронированной спине, были длинными и торчали в разные стороны. А нет, еще хвост с костяным шипом на конце. Он тоже помогал ему обороняться от врагов. Мы прошли дальше, к следующему скелету, и я заметил, как воспитательницы заслушались рассказом проводника, который очень старался произвести на них впечатление. Демидов с Эдиком постарались воспользоваться моментом. Немного отстали, скрываясь за поворотом. Явно ведь что-то задумали против меня, паразиты. Конечно, я послал змейку разузнать, что у них на уме. Вот они, эти два засранца, стоят напротив собака-ежа и тихо разговаривают. «Ты раньше был здесь?» — спросил Эдик Демидова-младшего. «Отец заплесеет сюда ходить», — проворчал Калинка Демидов. «Говорят, магическая энергия сохранилась в костях, и монстры оживают по ночам. И ты веришь в это?» — испуганно посмотрел на него Эдик. «Ага, сейчас», — улыбнулся Демидов-младший. «В такую херню только полный дулок повелит». Затем он подумал, посмотрел на скелет собака-ежа. «Слушай, а я знаю, как подставить Смилнова», — злорадно оскалился Калинка. «Ты серьезно?» — покосился на скелет монстра Эдик. Затем пошарил взглядом по потолку. «Камеры. Да не бойся, нет здесь камел, здание сталое. Только одну на входе видел, и та фиговая», — почесал ладоши Демидов-младший. «В общем, так подложим в рюкзак Смилнова костяную фигню, и скажем, что он хотел спереть ее. Целая не поместится», — категорично ответил Эдик, боязливо посматривая в сторону скелета. «А кто сказал, что целую? Придется отломать иголку», — ответил этот мелкий паразит. «Гениально», — хохотнул Эдик, еще раз опасливо покосившись на останки мелкого монстра. «А ты уверен, да не сцы, не озовет», — подтолкнул его Демидов-младший. «Достань его, а я отломаю». «Ну хорошо», — Эдик вздохнул, приготовился и полез через заборчик. «А кто сказал, что не оживет?» Скользнув связующей нитью по останкам собака-ежа, я понял, что в костях остались крохи энергии. «Ну что, ребятки, повеселимся. На старт, внимание!» Я дождался, когда Эдик схватит руками скелет, аккуратно, снизу, чтобы не пораниться об иголки. Вот он перенес останки через забор. «Марш!» Череп собака-ежа повернулся в его сторону. «А-а!» — открыл рот Демидов-младший, показывая пальцем в сторону монстра. «Чего?» — непонимающе уставился на него Эдик, затем перевел взгляд на скелет, который заклацал челюстью. Мартынов-младший отшатнулся, бросая останки ожившего существа на мраморный пол. Но скелет не рассыпался. Он поднялся на лапках, заскрипел зубами и бросился на моих врагов. «А-а-а!» — закричали хором от ужаса Эдик и Калинка и побежали к нам. Они еще не успели появиться из-за угла, как костяной собака-еж подпрыгнул и кольнул иглой в мягкое место Демидова-младшего. Я постарался просто припугнуть, но слегка переборщил. Игла достаточно больно кольнула в его зад. Калинка завизжал, как девчонка. Подпрыгнул, прибавляя скорости. «Это тебе за дурацкую идею, сученыш!» «Что случилось?» — закричал проводник. «Так, это же наши дети!» — охнула Анфиса и затем увидела подбегающих к нам двух засранцев. «Что случилось, ну же?» «Там-там-там-там!» — затараторил Демидов-младший, показывая одной рукой за спину, а второй держать за пятую точку. «Эдик!» Лена вопросительно посмотрела на второго гада. «Что произошло?» «Собака-еж он бросился, прыгнул в нашу сторону, он хотел сожрать нас!» Перешел на крик Эдик. «Вообще, ничего не понимаю!» Пожала плечами Анфиса, отводя в сторону Демидова-младшего и осмотрев след от укола, будто и правда кто-то его поранил, хотя не сильно, затем повернулась к нему. «Ты что, садился на этот скелет? Зачем ты так сделал? Это же экспонат музея. Вы что со скелетом сделали?» Услышал я крик проводника. «Это же кошмар!» Все вернулись обратно. Экспонат развалился. Отвалился череп, две костяные лапы и несколько игл. Мне даже нить не пришлось разрывать. Мана выгорела из костей, и связь растворилась сама по себе. «Это что такое?» Анфиса строго посмотрела на Калинку и Эдика. «Он сам набросился», — пробормотал Эдик, постепенно приходящий в себя. «За это положен штраф», — угрюмо пробормотал проводник. «Большой штраф. Так, Коля, признавайся, кто из вас трогал скелет?» Лена нависла над Демидовым-младшим. «Это все Эдик», — показал пальцем на подельника этот мелкий гаденыш. «Эдик, что за дела?» — воскликнула Анфиса. «Это все Коля. Я не прикасался к нему». Эдик показал пальцем на Демидова-младшего. Анфиса выдохнула, поставив руки в боки, отошла к окну, затем вернулась. «Так», — строго ответила она, — «чтоб никому не было обидно, штраф делится между вами пополам. Я выпишу документы прямо сегодня, и родители ваши их оплатят. Может, они хоть вам объяснят, как надо вести себя в приличных местах». Мы переглянулись с Мишкой. У него была такая кислая мина, что я не удержался, улыбнулся. «Это все он, это Смирнов все подстлоил». Демидов-младший аж подскочил, тыча в меня пальцем. «Коля, а ну перестань, это ваша вина, и нельзя обвинять тех, кто ни при чем», — осадила его Анфиса. Калинка кусок дерьма мамонта Демидов злобно зашипел в мою сторону, но затем отвернулся. А что он мог еще сделать? Ничего, я снова победил. Жаль, конечно, что ему не объявили второй выговор, но все еще впереди. После этого происшествия мы спешно покинули здание музея. Ну и славно, а то я начинал уже скучать. Вернувшись в садик, наша группа пообедала куриным супом. Затем все вернулись в игровой зал. Прогулка на площадке отменяется. Пошел сильный дождь, и метеомаги обещали, что такое будет твориться до вечера. Ну что ж, мы с Мишкой и остальными детьми из моего отряда принялись собирать конструктор. Но вот я заметил, как Эдик подозрительно оглянулся. Почесал в коридор. Воспитательницы как раз наблюдали за группой что-то не поделивших между собой ребятишек. Что же задумал этот мелкий гаденыш? Змейка, на выход. Когда питомица выплыла в коридор, я услышал чей-то писк. Он доносился из живого уголка, небольшого помещения, где стояло несколько клеток с живностью. А потом и увидел, как Эдик вытащил из клетки одного из хомячков. Он сжал его в руке, а тот запищал еще сильнее. «Ну-ка, хомяк, надуй свои щеки», — довольно процедил он сквозь зубы. «Ну же, давай, раздувай». Этот мелкий живодер еще сильнее сдавил зверька, и тот открыл пасть. Хомячок явно задыхался. «Ах ты ж, паскудник мелкий! Ну ладно, ты сам напросился». Я связался с животным и приказал ему вырваться. «Представь, что ты монстр, самый настоящий, кровавое и беспощадное чудовище», — приказал я грызуну. «А ну, делай, что я сказал. Слышишь, сволочь мелкая?» Между тем шипел Эдик, потряхивая зверька. Но хомячок сделал то, чего никак не ожидал этот живодер.